Писал он, когда заканчивал работу над первой большой поэмой «Руслан и Людмила», решительно выдвинувший его на первое место в русской литературе. Вероятно, не случайно такое совмещение, то есть напряженная работа над Русланом и Людмилой и одновременно над статьей о театре. Вкладывая все свое дарование в первую поэму, Пушкин, очевидно, как нельзя более серьезно задумался над отношением вообще художника к своему дарованию. В литературе о Пушкине достаточно выяснен вопрос о том, что в «Руслане и Людмиле», по своему жанру близкой одновременно и сказке, и исторической поэме, явно преобладает исторический интерес над сказочным. Базируясь прежде всего на иноземных литературных источниках, первая пушкинская поэма тем не менее проникнута насквозь русским национальным духом. В ней уже в достаточной степени выражены такие черты пушкинского гения, как поэтизация смены обретений утратами, а утрат обретениями, своего рода установление некоего равенства между ними. Здесь и подтверждение глубочайшего, неповторимого, чисто пушкинского историзма, о силе и глубине проникновения Пушкина в смысл истории уже в период написания «Руслана и Людмилы», свидетельствует статья, печатающаяся под названием «Заметки о русской истории XVIII века», написанная в 1822 году, а задуманная еще на лицейской скамье. Пушкин, притом с самого своего начала, придерживался принципа, что история принадлежит поэту. Можно, мне кажется, и так повернуть эту мысль. Вне истории нет поэта. Ибо поэт должен обладать исчерпывающим знанием о людях, о самой человеческой природе, как обнаруживает себя она в их деяниях, мыслях, чувствованиях. А для этого ему необходимо судить о каждом человеке, как о принадлежащем своему народу, со всей его историей, одновременно составляющей лишь элемент человеческого рода и всечеловеческого бытия. При таком подходе к человеческому характеру от художника требуется широкий исторический кругозор, дар непрестанного наблюдения за человеческой природой, а также постижение тех заключений относительно ее, к каким уже успела прийти человеческая мысль, неизменно на протяжении всего своего развития, занятой этой темой, а также проникновением в механизм общественного и государственного устройства. Пушкину, как и пушкинскому человеку, при этом чужда всякая умозрительность. Его отправная точка в суждениях о мире – он сам, как и люди, рядом с ним живущие. Прочтем знаменитый монолог самозванца, пока еще Григория, в «Борисе Годунове», обращенный к себе и одновременно к Пимену. «Как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный он летопись свою ведет, и часто я угадать хотел, о чем он пишет, о темном ли владычестве татар, о казнях ли свирепых Иоанна, о бурном ли новогородском вече, о славе ли отечества. Напрасно, ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытых дум. Все тот же вид, смиренный, величавый, так точно дьяк в приказах посидел и спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу, внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева». Сколько толков было по поводу последней строки из монолога самозванца? Пушкину приписывали чуть ли не нежелание проводить линию между добром и злом. Это, конечно, вздор. У нас еще нет четкого представления о пушкинском человеке, вернее, об отношении Пушкина к человеку. Действительно, он исполнен такой доброжелательности к людям, с какой едва ли встретимся у какого-либо другого гениального писателя мира. Она проистекает